Глава пятая. Значит, мне тогда не показалось. В том здании на пути к боссу я заметил блик именно от оружия. Нужно было зайти и проверить, да только теперь это не имело значения. Что сделано, то сделано. Как там говорилось в уведомлении системы, каждый ваш выбор имеет последствия. Что ж, вот и последствия моего выбора. Внутреннее пространство помещения было погружено в полумрак. Только слабый свет снаружи немного освещал небольшой участок возле окна. На пыльном полу лежала девушка. Что или кто находилась в глубине помещения, не разглядеть. Стройная фигура девушки была вытянута в линию, словно она старалась слиться с поверхностью пола. В руках она уверенно держала снайперскую винтовку, приклад плотно прижат к плечу. Один ее глаз был прищурен, а второй смотрел в оптический прицел. Выражение ее лица было бесстрастным и сосредоточенным, будто она целилась не в человека, а в мишень на стрельбище. Палец ее лежал на спусковом крючке, а слегка растрепанные волосы падали на лицо, но она, казалось, не обращала на них внимания. Мои ноги коснулись подоконника. Из-за сильного удара от столкновения стопы заныли от тупой боли. Я кинул быстрый взгляд вниз. В принципе, если отпустить кабель ненадолго, я быстро спущусь на этаж ниже. Там тоже виднелся оконный проем, если, конечно, она не выстрелит раньше. Я снова посмотрел на девушку и поудобнее перехватил кабель. Система услужливо выдала мне информацию об игроке. Алекса Ливин, 2-й уровень, класс стрелок, специализация снайпер. «Алекса», — начал аккуратно я, и заметил, как при упоминании имени палец на спусковом крючке слегка дрогнул. Я спокойно продолжил. «Он сейчас выстрелит, и нам обоим настанет писец, отнюдь не милый и пушистый». Девушка сдула с лица непослушную прядь волос и нажала на спусковой крючок. Я не дернулся и не закрыл глаза. А смысл? Уклониться я не успею, спуститься на этаж ниже тоже, да и умирал я столько раз, что у меня уже выработался иммунитет на подобные ситуации. И хорошо. Пуля просвистела мимо моего уха и полетела дальше. Я не стал оборачиваться и проверять, куда именно попадет пуля, теряя время даром. Не в меня и ладно. Вместо этого я оттолкнулся ногами от подоконника, чтобы качнуться и влететь в оконный проем. Коснувшись пола ногами, я быстро повернулся лицом к окну и разжал руки, выпуская кабель. В это время Алекса снова выстрелила, и на этот раз я проследил, куда она целилась. Целью были глаза сканера монстра. Я активировал взгляд анатома и понял, что все ее попытки тщетны. Глаза были защищены, а уязвимые места находились вовсе не там. Девушка негромко выругалась и приготовилась к очередному выстрелу. Я же отчетливо видел, что босса ее выстрелы лишь немного отвлекали, что дало мне время скрыться внутри дома. Но он по-прежнему готов атаковать. «Уходим!» – бросил я и отвернулся от окна. Помещение, в котором мы находились, оказалось небольшой комнатой. Я быстро осмотрелся по сторонам, подмечая мелкие детали. Наверное, раньше это было кухней, если судить по обломкам мебели и техники, которые валялись здесь повсюду. Кроме Алексы, в комнате никого не оказалось. Я дошел до двери и только сейчас заметил, что девушки рядом нет. Обернувшись, я увидел, что она лежит на прежнем месте и все так же выцеливает глаза босса. Выстрел и снова безрезультатно. «Алекса!» — позвал я, но девушка не отреагировала. Она готовилась к следующему выстрелу. «Ну и черт с тобой!» Я выбежал из комнаты, сделал несколько шагов и остановился. «Да твою ж, Кир! Какое тебе дело до какой-то упрямой девчонки?» Этот вопрос я задал сам себе, вбегая обратно в комнату, но я не мог бросить ее здесь и дать ей погибнуть, как минимум из-за того, что она мне помогла, хотя и не просил ее об этом. Верну должок и все. Подбежал к ней, выхватил из ее рук винтовку и, не обращая внимания на ее шипение и попытки стукнуть меня, взвалил на плечо. «Тихо!» — крикнул я, шлепнув ее по заднице и посмотрел в окно, так как услышал новый звук, до сих пор не звучавший. Сначала послышалось низкое вибрирующее гудение, исходящее, по всей видимости, откуда-то из глубины пушки. Оно нарастало постепенно, как далекий гул трансформатора. Затем к гулу добавилось легкое потрескивание. Я однажды был свидетелем короткого замыкания на высоковольтных линиях. Так вот, сейчас я слышал похожий звук. Мощность нарастала, гул становился громче и плотнее, треск усиливался, превращаясь в резкие, отрывистые звуки, похожие на крохотные взрывы. Алекса затихла, видимо, тоже посмотрела в окно. Плазменная пушка набрала мощность и выплюнула в нас светящийся сгусток. «Бежим!» — громко заорала девушка и начала шлепать меня ладошками по спине. Мне многое хотелось сказать ей, и цензурного в моих мыслях было мало. Но я не стал потом. Я развернулся и рванул в коридор, куда бежать я не знал. Как и не знал ударную силу выстрела и какие разрушения последуют после него. Я ни хрена не знал. Не факт, конечно, что я успел бы укрыться и сам, если бы не вернулся за этой дурой, свисающей с моего плеча. «Налево!» — крикнула она. Не прекращая бег, я перевел взгляд в указанную сторону, но увидел только сплошную стену. «На какой, блядь, лево?» «То есть направо, направо!» Нервно заболтала она ногами в воздухе, мешая моему движению. «Штурман, блин!» — проворчал я, подкидывая ее на плече, чтобы она не дергалась. Ойкнув, Алекса затихла, а я повернул направо и увидел перевернутую ванну. Я задержал на ней взгляд, и система выдала уведомление. «Обычная стальная ванная чаша. Прочность 50% из 100. «Сгодится, думаю». Не став миндальничать, я стянул с плеча девушку и закинул ее в угол. Сам прыгнул следом, ухватился за край ванны и потянул ее на себя, накрывая нас обоих. Успел в последний момент, как только ржавая корыта нас накрыла, стены дома тряхнуло, а по поверхности ванны застучали каменные обломки. С минуты мы слушали грохот падающих камней. Дышать становилось сложнее из-за большого количества пыли и дыма. Внутри становилось жарко. Наверняка пламя добралось и до нашего укрытия. Если ничего не предпринять, то мы так и останемся здесь. Я откинул край ванны, та с грохотом перевернулась на днище. Не поднимаясь на ноги, мы с Алексой стали вертеть головами по сторонам, но обзору мешала пыль. Кашляя, мы поднялись на ноги и вышли в коридор. Открывшееся зрелище поражало воображение. Вокруг царил хаос, стены еще несколько минут назад целые были изуродованы, а в некоторых местах они перестали существовать, оставив после себя неровные оплавленные края. В других частях коридора стены были обуглены и покрыты черными подтеками, как будто их опалило гигантское пламя. Пол был усыпан обломками штукатурки, осколками стекла и оплавленными фрагментами мебели. Мебель же, которая не была уничтожена полностью, валялась то тут, то там, искореженная и обугленная. Вместо кухни зияла огромная дыра, края которой все еще светились тусклым оранжевым цветом. Было тихо. Слышны были лишь потрескивания тлеющих обломков мебели и редкие звуки, падающих где-то вдалеке кусков разрушенного дома. Я сглотнул ставшую вязкой слюну и перевел взгляд на Алексу. Она стояла чумазая и растрепанная, потирала ушибленные при падении бок. «Извиняться не буду», — сказал я, глядя на то, как она болезненно морщится, двигая плечом. В ответ она зло стрельнула в меня глазками, но ничего на это не ответила. Вместо этого она спросила. «Где? Аля кто?» «Кто?» — непонимающе переспросил я. «Винтовка моя. Ты ее отобрал у меня. Там!» Она дернула подбородком в направлении бывшей кухни. Я пожал плечами и махнул рукой на угол, где мы прятались. Алекса вздохнула и пошла на поиски своего оружия. Несколько минут оттуда доносились невнятные бормотания и шорох перекладываемых камней, после чего раздался горестный стон. «Прицел сломан!» С обвинительными нотками в голосе уведомила меня подошедшая Алекса. «А если бы ты осталась там», — я ткнул пальцем на то, что осталось от кухни, «то сломан был бы не только прицел, и вообще, ты читал уведомление?» Она кивнула. «Тогда напомню тебе, что у нас здесь вообще-то арена вечная, если верить описанию, а арена подразумевает сражение, и кто знает, возможно, даже друг с другом. Я не обязан был вытаскивать тебя, но ты помогла мне, хотя я и не просил об этом. Вернул должок, хоть ты и сопротивлялась этому. Теперь мы квиты». «Ясно?» Девушка снова кивнула, шмыгнув носом. «Ладно, нужно выбираться отсюда. А то этот уродец снова шмальнет. Не факт, что эта корыта выдержит, а снова спасет нас». Я уже начал успокаиваться. Да и что толку злиться? Сейчас выберемся и пойдем своими дорогами в разные стороны. «Не шмальнет. То есть шмальнет, но у нас есть еще 3 минуты. Перезарядка плазменного выстрела длится 6 минут. Ракет 20 минут. «Откуда ты знаешь?» – недоверчиво уточнил я. «Проверяла». Пожала девушка плечами и развернулась. «Нам туда, а там лестница вниз». Я вытянул шею и выглянул за оплавленный край стены. Босс был на месте и стоял все так же с вытянутой левой рукой, которая по-прежнему светилась. «Козлина!» — повторил я определение, которое дал ему ранее. «И рога на месте». Я догнал Алексу, которая уже успела спуститься до середины лестничного пролета, и зашагал рядом. Минут через 2 снова раздался грохот, стены и пол тряхнуло, мы остановились, пригнулись и переглянулись. «Куда дальше?» — почему-то шепотом спросил я. «Вниз!» — также шепотом ответила мне Алекса, продублировав сказанное глазами. «Там подвал и наше укрытие». «Наше? Ты не одна?» Девушка поморщилась и нехотя ответила. «Я одна, но эти навязались на мою голову и никак не отстанут. Бесполезные». Я не стал выяснять подробности, все равно скоро сам все увижу. Мы продолжили спуск, но вскоре нам пришлось остановиться. Впереди зияла очередная дыра с оплавленными краями. Монстр не стал стрелять в одно и то же место, он целился ниже, просчитав наш возможный маршрут. Умная тварь. Часть лестницы была разрушена, а та часть, которая все еще была целой, не внушала доверия. На вид она была ненадежной, и с ней то и дело срывались тлеющие обломки. Перебраться на ту сторону было задачей не из легких, я стал думать. Можно перепрыгнуть. С физическим усилием моих сил должно хватить на подобный прыжок, но я был не один. «Как у тебя с прыжками?» — решил поинтересоваться я на всякий случай у Алекса. «Плохо. Я стрелок, а не физик. У меня другие характеристики прокачаны». «Кстати, о классах», — начал было я, но передумал. «Потом спрошу, когда преодолеем лестницу». Я вернулся к обдумыванию ситуации. Если возьму ее на руки, теоретически смогу перепрыгнуть, но риск обрушения увеличится. А что если... Я повернулся назад и задрал голову, оценивая крупность лестничного пролета. Должно получиться, по крайней мере, я на это рассчитываю. Оценив навскидку расстояние, я принялся стаскивать обломки камней. Получилось что-то вроде трамплина. Отряхнув руки от пыли, я удовлетворенно кивнул. Сойдет. Все это время Алекса с недоумением следила за моими приготовлениями, но молчала. «Сколько у нас времени до следующего выстрела?» — спросил я у нее. 5 минут или 4, я могу ошибаться». «Значит, 3», — кивнул я. «Стой здесь». Я развернулся и побежал наверх. «Ты куда?» — донесся до меня встревоженный голос девушки. Отвечать я не стал, лишь ускорил бег. Добежав до ванной комнаты, подошел к ванной чаше и стал думать, как бы мне ее дотащить до нужного места. Попробовал поднять без толку. Я еще не настолько преисполнился в своей прокачке. Попробовал убрать ее в инвентарь, но и здесь мне чиркнула птичка обламинго. Система сообщила, что мне не хватает грузоподъемности. Я уже второй раз встречаю этот параметр. Первый раз, когда затрофеял рюкзак у зомби, и вот теперь второй. Что это за параметр такой, сколько ее у меня, я не знал. В окне статуса он не отображался, видимо, это и есть дополнительные характеристики, которые до сих пор были скрыты. Что ж, оставалось только одно. Я ухватился за край ванны и под оглушительный скрежет волоком потащил ее к лестнице. Если здесь и находились враги, которые до сих пор о нас не знали, то только что я пригласил их всех к столу. Фиг с ними, с проблемами. Будем разбираться по мере их поступления. Под громкий лязг днища ванны на ступеньку лестницы я добрался до нужной точки, остановился и проверил оставшуюся прочность у нашего будущего транспорта. После всех бед, выпавших на долю этого корыта, осталось 25%. Должно хватить. Надеюсь. Я посмотрел на Алексу, которая смотрела на меня округлившимися глазами. Она открывала рот, желая как-то прокомментировать мои действия, но тут же его закрывала, молча. «Правильно. Вот молчи. Вот молодец». «Карета подана, мадам. Прошу на борт». Я галантно протянул руку девушке с намерением помочь ей взобраться на борт. Алекса поднялась ко мне по ступенькам, но не спешила принимать мою помощь. «Я не сяду в это ржавое корыто». Не оценила она наше транспортное средство и сложила руки на груди. Я вздохнул. Вот только женских капризов мне сейчас не хватало. Самое время, как говорится. Послушай. Терпеливо начал я втолковывать ей весь расклад, как маленькой. Там снаружи нас ждет умная тварь, которая, судя по моим подсчетам, вот-вот атакует нас снова. И у меня нет ни времени, ни желания тебя уговаривать. Поэтому ты либо садишься, либо остаешься здесь, а я... Поехал. Выбирай. Возразить Алексе было нечего. Думаю, она и сама прекрасно понимала ситуацию. Быстро метнув взгляд сначала на дыру в лестнице, потом на ванную, а затем и на меня, она вздохнула и ухватилась за мою руку, залезая в наш импровизированный транспорт. «Представь, что ты спускаешься с горки на санках. Это же весело!» — сказал я, хватаясь сзади за бортики ванны и упираясь одной ногой в ступеньку. «Ага». Не испытывая ни радости, ни воодушевления, отозвалась Алекса и так крепко ухватилась за бортики ванны, аж костяшки побелели. Снаружи начал нарастать уже знакомый гул активации плазменной пушки. Я оттолкнулся ногой от ступеньки и побежал, толкая перед собой ванну. Снаружи гудело. Алекса орала, ванна грохотала, ну а я... А я смеялся. Мне и правда было весело, хотя если мои расчеты будут ошибочными... А я инженером никогда не был. То нам писец. Да, тот самый, не милый и не пушистый. Наша корыта подскочила на трамплине, и я дернул края ванны на себя и запрыгнул внутрь. Он сказал «Поехали!» Он взмахнул рукой. Радостно прокричал я, и мы полетели. Сзади грохнуло ударной волной, нас подкинуло вперед, и, пролетев еще немного, мы с шумом приземлились. По инерции нас протащило еще немного вперед, а затем у ванны кончилась прочность, она перестала существовать. А мы кубарем покатились по полу. Я встал и схватил Алексу за шкирку, вздергивая ее на ноги. «Бежим! Сейчас жахнет!» «Что?» – ошалело захлопала она глазами. Вместо объяснений я схватил ее за руку и побежал на пределе своих сил. Мы почти добежали до подвала, когда за нашими спинами действительно жахнуло, а у босса откатились ракеты. Я толкнул Алексу вперед, прикрывая ее собой от осколков. Мы оба влетели в подвал, который оказался не таким уж и маленьким. «Помоги!» — крикнула Алекса, толкая массивную железную дверь. Снаружи гудело пламя, рушились лестница и стены. Я, стискивая зубы от боли, подошел к ней, мы вместе закрыли эту чертову дверь на засов, отсекая огненное безумие, что творилось снаружи. Я оперся руками о колени и пытался отдышаться, глядя в пол. В легких горело от едкого дыма. «Ты ранен», — негромко сказала Алекса, глядя на мою спину. «У тебя там осколки застряли», — зачем-то уточнила она. Я искоса взглянул на нее, слегка повернув голову. Говорить ничего не стал, лишь мысленно махнул рукой. Отдышавшись, я выпрямился и осмотрелся. В углу подвала горел небольшой костерок, освещая фигуры людей, сидящих на полу. Их было трое. Двое парней и одна девушка. Они выглядели изнеможденными, но при нашем появлении сразу вскочили на ноги, настороженно уставившись на нас. «Лекса!» — воскликнула девушка, бросаясь к ней с обнимашками. «Ты жива? Мы думали, что ты...» «Не придумывай», — резко оборвала ее Алекса, отстраняясь. «Я справилась. А это...» Она кивнула в мою сторону, но замялась, так как имени своего я ей до сих пор не называл. А в окне статуса у меня написано «Неизвестно». «Кир», — представился я. «Есть ли аптечка или хотя бы вода?» «Есть», — кивнула Алекса и продолжила. «В общем, это Кир, и он помог мне». Парни переглянулись, но ничего не сказали. Один из них, высокий и худощавый, подошел ко мне и протянул руку. «Спасибо, Кир, за то, что вытащил ее. Я Макс, а это Лена и Дэн». «Приветики», — хихикнула конопатая девчушка с рыжими косичками и помахала мне рукой. На вид ей было не больше 17. «Привет», — гнусаво поздоровался низкий коренастый парень с короткой стрижкой, протягивая мне руку. Я ответил обоим на рукопожатие, но не спешил расслабляться. Информация в профилях компаньонов Алекса заставила меня насторожиться. А еще было видно, что эти люди не были командой, скорее они стали случайными попутчиками в силу обстоятельств. Алекса стояла в стороне, скрестив руки на груди и смотрела на них с отчетливо читаемым выражением недовольства на лице. «Ладно», — сказал я, прерывая неловкое молчание. «Что там с аптечкой?» «Идем», — ко мне подошла Алекса. «Туда». указала она рукой на противоположный от костра угол. Я пошел за ней, удивляясь ее переменчивой натуре. Как только мы вошли в подвал, сразу же пропала та испуганная и капризная девчонка. Вместо нее у руля встала сосредоточенная, серьезная и холодная девушка-стрелок, которую я встретил наверху. «Присаживайся». Алекса махнула рукой на перевернутый ящик и достала из инвентаря красную коробку с белым крестом. «Где взяла?» Алекса посмотрела на коробку в своих руках и пожала плечами. «Выбила, конечно же». Я кивнул. Пока Алекса вытаскивала осколки и обрабатывала раны на моей спине, я снова стал рассматривать ее компаньонов. Елена Воробьева, первый уровень, класс инженер, специализация механик. Я хмыкнул. Неожиданный выбор. Перевел взгляд на Макса, и его тон оказался совсем не Максом. Информация гласила... Анатолий Воронцов, второй уровень, класс ассасин, специализация теневой убийца. Я нахмурился и посмотрел на Дэна, который тоже оказался не Дэном. Михаил Лошкарев, второй уровень, класс ассасин, специализация фантом. «Алекса», — негромко позвал я. «М-м-м?» — вопросительно промычали мне в ответ. «А давно ты знаешь этих ребят?» «А что?» «Давно?» — с нажимом спросил я. «Ну...» — протянула она. «Нет, сначала я нашла Лену, отбила ее у зомби. Вместе мы нашли этот подвал, обустроились. Ну а потом я случайно наткнулась на Макса и Дэна, помогла им отбиться от толпы зомби. Дурачки взяли какие-то бесполезные классы». «Какие?» — девушка хихикнула и ответила. «Макс — кавалерист, а специализация у него рыцарь, тоже мне». Она фыркнула, обошла меня и протянула мне футболку. «На вот, надень. Я закончила». «Благодарю». Я взял футболку и надел ее, мысленно записывая еще один пункт, о котором нужно узнать. Что такое специализация? А Дэн он кто? Вернул я разговор в прежнее русло. «О, этот вообще отличился, он...» Алекса выдержала театральную паузу. «Барт! Специализация мастер иллюзий. Представляешь?» Она снова негромко засмеялась. «Ага», — отозвался я, читая их реальные имена, классы и специализации. «Действительно смешно у них получилось», — добавил я без тени улыбки. «А уровни у них какие?» «Ой», — беззаботно махнула рукой Алекса. «Да первые, я ж говорю, бесполезные». «Ага», — повторил я. «Вообще ни о чем». Мы замолчали, не зная, о чем думала Алекса. А вот я размышлял о двух вещах. Первое. Похоже, что не все видят информацию о других игроках, или эти двое использовали какой-то классовый навык, чтобы скрыть свои настоящие данные, а моя аномалия и здесь отличилась. И второе. Что задумали лже-Макс и Дэн? Хотя на оба вопроса я знал ответ, но хорошо бы проверить. «Кстати», — прервало молчание Алекса. «Там, на лестнице, ты хотел что-то спросить о классах?» «Хотел», — подтвердил я и добавил. «Ну, забыл». Девушка фыркнула, закатив глаза. «А у тебя какой класс и специализация?» Снова нарушила молчание она. «Мастер на все руки. А специализация...» Я достал из винтаря ржавую трубу и продемонстрировал ее девушке. «Сантехник!» Она недоверчиво посмотрела на трубу, затем перевела взгляд на меня и прищурилась. «Мог бы и так сказать, что не хочешь говорить. Зачем этот цирк?» Алекса обиженно поджала губки и отвернулась от меня. Достала из инвентаря Алекто и принялась за чистку. Я пожал плечами. Моему бреду она, значит, не поверила. А в бред этих двоих верит. Ха, странное. Я все еще следил за троицей у костра, поэтому видел, как парни перекинулись между собой парой фраз. Встали и направились к нам. Лена же осталась на месте, помешивая какое-то варево в котелке над огнем. «Нам нужно скорее выбраться отсюда», — прогнусавил Дэн, когда они подошли к нам. «Но лестница наверху разрушена, а другие выходы заблокированы, поэтому у нас есть предложение». «Есть еще один путь», — вступил в разговор лже-Макс. «В подвале есть старый тоннель, он ведет к другому зданию. Помнишь, ты о нем тоже говорила?» Алекса наморщила лобик, вспоминая, а потом медленно кивнула, будто сомневаясь, правильно ли она все вспомнила. «Был такой, но...» «Но?» поднял бровь я. «Там ловушки». Синхронно ответили все трое. «И одной системе известно, что еще», — подытожил Алекса. «Все так», — проворчал Макс. «Но либо мы остаемся здесь и ждем, пока нас кто-нибудь не прикончит, или пока мы не подохнем от голода и жажды, либо летим в тоннель и будем надеяться, что нас не поджарят, не подстрелят и не съедят». Я перевел взгляд с одного парня на другого. «Что ж, подыграем ребятам». «Выбор не из лучших», — согласился я и состроил скорбную мину. «Но и здесь сидеть — это самоубийство». «Я за», — поднял руку я, как на голосовании. Алекса устало вздохнула и кивнула. «Я тоже за. Выбора у нас и правда нет. Только сначала поедим и поспим. Нужно отдохнуть». «Что бы вы там ни решили?» — донесся до нас звонкий голосок Лены. «Я с вами. Идите, жрать, пожалуйста. Готово». Все двинулись к костру. Я шел последним и думал о том, что вряд ли у меня сегодня получится уснуть в компании барда и рыцаря.